Глава 7. Марк. Передо мной открывается охрененная картинка. Обнаженная по пояс блондиночка смотрит другу прямо в глаза и разрешает его члену на добрую половину погружаться в ее ротик. Да, пока Костян на удивление держится в рамках. Даже странно, чего это он сегодня такой нежный? Я наклоняюсь и тяну малышку вверх за бедра. Безумно хочется почувствовать ее вкус, увидеть, насколько она возбудилась от наших грязных игр. Приподнимаю попку, а сам слегка склоняюсь вперед, отодвигаю ткань. Господь всемогущий! Моя вера в эту девочку стала еще крепче, так же, как и член. Она течет, как самая голодная сучка в мире. Жених ее давно не трахал? Видимо, так и есть, потому что на моей памяти еще ни одна девчонка так не заводилась от простого минета. Вдыхаю дивный аромат и подношу язык к сочным складочкам. Она вздрагивает. Черт. Сперва вздрагивает, как испуганная скромняшка, а потом стонет, как самая настоящая развратница. Пробегаю языком по складкам и слегка раздвигаю их. Маленькая розовенькая дырочка, миниатюрный клитор. Обвожу по кругу вход и погружаюсь в него языком. Как тесно! Голова идет кругом, когда представляю, каково будет внутри моему члену. Как в тисках. Сладко, туго, остро. Скромняшка неосознанно подается бедрами ко мне, погружая язык сильнее в себя. Замечаю, как ладонь Кости плотнее обхватывает ее затылок. Наверное, больше он сдерживаться не будет. Сейчас трахнет ее рот как следует. Судя по всему, в минетах она тоже не профи, зато старалась на пятерку. Отличница, мать ее. Пробегаясь по набухшему клитору и слегка всасываю его, Вера пораженно охает. «Да, маленькая, сейчас тебе будет очень хорошо». Мой язык набирает обороты. Слегка отодвигаю кожу, дотрагиваясь до самого чувствительного местечка. Малышка начинает дрожать. Я вижу, как ее пальцы впиваются в бедра Кости. Блять, хоть бы он не пережестил, а то малышка сбежит еще так и не добравшись до главного. А у меня на ее дырочке очень глубокие планы. На всю ночь хватит. Работаю языком снова и снова, подключая палец, который с трудом пробирается в тугую киску. Нажимаю сильнее, глажу нежные стеночки изнутри. Ее ноги в ответ сгибаются в коленях и сходятся. Так странно. Через острое возбуждение, которое, я уверен, затуманивает разум, ее будто страх пробивает. Она боится того, что могут сделать в ней мои пальцы? Глупышка. Нажимаю на еле заметную точку на передней стенке. Из ее рта вырывается приглушенный гортанный стон. Она снова расслабляется. «Да, вот так, детка. Тебе осталось совсем немного». Чувствую, как ее клитор во рту начинает пульсировать. Мои зубы сходятся на горошине, и все ее тело начинает дрожать, а стенки киски конвульсивно сжимаются вокруг моего пальца, крепко обхватывая его. Костя прижимает ее голову еще сильнее и присоединяется к мощному оргазму нашей девочки. Она кончает долго и сладко, дрожит, покрывая мою ладонь и рот своими соками. Охуенное чувство, когда женщина кончает тебе в рот. Надо будет повторить. Сегодня же, когда она, уставшая от долгого марафона, откинется на спину, я раздвину эти ножки еще разок. Напоследок заставлю ее кончить для меня. Отголоски ее экстаза стихают не сразу. Я вынимаю палец и провожу им по все еще слишком чувствительному бугорку. Обессиленная скромняшка опадает на пол. А мы с Костей стоим над ней и смотрим, как она тяжело дышит и быстро вытирает рукой размазанную по губам сперму. Перевожу взгляд на друга. Его глаза затуманены, но в них все еще нет удовлетворения. Конечно, ведь он только начал. Впрочем, как и я. «Мне...» Задыхаясь, лепечет она. «Мне надо ванную!» «Ладно, но ненадолго!» Усмехаюсь я. Она подскакивает на ноги, подхватывает платье и пулей бежит к двери. «Когда закончишь?» Голос друга низкий, нетерпеливый. «Оставь там маску и свое платье!» «Хорошо!» Испуганно кивает скромняшка, закрывая за собой дверь. «Покурим?» – предлагаю я, делая шаг к балкону. «Ага», – соглашается Костян. Мы выходим на воздух, я достаю сигареты и протягиваю одну Косте. «Интересная девчонка», – затягиваясь, говорит он. «Да уж», – вдыхая дым, отзываюсь я. «Я первый». «Нихуя», – смеется он и достает мобильник. «Ее киска моя». «А кто сказал, что я про киску?» Подмигиваю я ему. Костян нажимает на что-то на экране телефона и открывает видео. Из динамиков его телефона раздаются стоны. Узнаю голос нашей скромницы. «Слушай», — хмурюсь я, — «ты же не будешь это выкладывать?» «А что?» — недобро усмехается друг. «Тебе ее уже жалко? Может, еще женишка предложишь к нам позвать?» «Иди в жопу!» «Я-то пойду, но вроде ты на нее права заявил». «Кость!» — выдыхаю дым и смотрю на него. «Просто не надо, окей? Трахнем ее и разойдемся. Ты же не знаешь, что за мужик этот ее жених. Может, он мудак?» Костя задумчиво смотрит в темноту, какое-то время курит и молчит, а потом прячет свой телефон в карман и говорит. «Может, и мудак, а может, и нет. Вот только не он сейчас двум незнакомым мужикам отсасывал. Думаешь, она это впервые делает?» Пожимаю плечами. «Нет, вряд ли впервые. Она так сильно текла, так сильно хотела». «Так текут в двух случаях. Либо те, кого никогда не трахали, либо те, кто регулярно вытворяет подобное». «Не знаю, Костян», — отвечаю я. «Наивный ты, Марк!» Ухмылка на его губах становится жестче. «Ничему тебя жизнь не учит!» Закатываю глаза. «Тоже мне, умудренный старец. Думает, раз ему жена изменила, то и все остальные такие же». Смотрю с высоты 10-го этажа. А перед глазами стоит лицо блондиночки в маске. Внутри рождается странное чувство, удивительное желание, фантазия. Хочется, чтобы у нашей, одетой как монашка девочки, это и правда было впервые. Хочется, чтобы она оказалась неопытной. Хочется самому ее научить, приручить, развратить и приучить к запретному удовольствию.